из пепла тихий стон. После чумы, что выпила до дна, источник жизни, новый горизонт, где исцеление, вот его цена. Фонд и наука верят в чудеса, в души, что бродят в мертвых телах. Сначала дух, потом плоть воскресла, но страх живет в потухших глазах. Программа запущена, скрипят шестерни, но шепот злобы ползет из тени. Принять обратно — сложная дилемма, забыть кошмар, простить ту эпидемию. Вчерашний монстр, сегодня человек, но клеймо прошлого, как темный шрам. Закрыты двери, коротких век, в глазах живущих боль и стыд и срам. Программа запущена, скрипят шестерни, но шепот злобы ползет из тени. Принять обратно — сложная дилемма, забыть кошмар, простить ту эпидемию. Возрождение хрупко, как стекло. Что есть душа, где грань между зверем и человеком, ищущим покой? Имеем ли право судить мы о том, кто выжил, хоть и ценой какой? Возрождение хрупко, как стекло. Вопрос повис в воздухе ночном. Город молчит, но помнит обо всем.